Глава 46. Игорь старался как можно быстрее утащить Марфу от посторонних глаз. В коем-то веке снизошла почтить его своим вниманием. С ума сойти. Эмоции, охватившие его во время игры, понемногу спадали, и он осознал, это первый случай, когда она сама сделала шаг навстречу. Ему непременно хотелось воспользоваться случаем. Сразу как-то забылись обиды за многодневный игнор. «Надо будет еще продлить доставку каждодневную цветов», — на ходу отметил он про себя. Где-то тут были прачечные, и Игорю не терпелось ими воспользоваться. Не по прямому назначению, но затея тоже была влажной. «Ты занималась когда-нибудь сексом в общественном месте?» — поинтересовался и тут же себя отругал. Стравинскому совершенно не хотелось знать, где и как братец занимался сексом с Марфой. Зубы заскрежетали. Язык явно старался обогнать остальных, в том числе мозг. Нет, только на кровати с выключенным светом были пятиминутки. Прочла его мысли метель. Марфа чувствовала, когда Игорь начинал ревновать. От него исходила агрессия, не страшное, но неприятное. Он хмыкнул. Понятное дело, что обманывает. Но это было именно тем, что он хотел слышать. Мысленно поблагодарил девушку. «Молодые люди, стоять!» Раздалось за их спинами, и Игорь чертыхнулся. Обернувшись, парочка увидела в проходе двух взрослых мужчин, сотрудников медицинской службы. «Юная леди, нам нужна ваша помощь. Подержите негодника, пока мы его подлатаем. Он от нас убегает». Развел руки в стороны один из мужчин. Он был так искренен, что Марфа захихикала. Игорь цокнул языком. Что за дела? Он из кожи вон лез, чтобы ее рассмешить, а какой-то дед одной тупой фразой поднимает настроение на раз-два. «Может быть, она ко всем взрослым мужикам неровно дышит?» Мысли сами понеслись в сторону Лосано. «Он вышел меня встретить, мы как раз вас искали». Марфа сделала шаг им навстречу, крепко держа Игоря за руку. Через пару минут они все оказались в комнате с ярким светом. Она была оборудована специально под медицинские нужды. «У него все серьезно? Зашивать придется?» Поинтересовалась девушка у одного из мужчин, пока Игорем был занят его коллега. Кровь текла, не прекращая. Приходилось принимать меры. «Думаю, обойдемся всего парой швов». Марфа метнула в Игоря лукавый взгляд, дескать, смотри, и тебе ответка прилетела. В этот момент дверь в комнату распахнулась, и на пороге показался бессменный тренер команды Маурицио Петти. Марфа, в отличие от остальных собравшихся, подвоха не заметила. Для нее это был просто улыбчивый мужчина средних лет и такого же роста. Волосы с проседью, вокруг глаз множество мелких морщин. Единственное, что она для себя отметила, это то, как идеально на нем сидит классический костюм «тройка» и как превосходно и в то же время небрежно ему удалось соединить чистую базу и спортивные кеды. Последние, судя по виду, служили ему уже долго. «Скорее всего, счастливые», — подумала Марфа, припомнив десятилетние носки Алекса, которые его домработница после каждого парижского показа от кутюр стирала руками и убирала в деревянный кейс после сушки. Только в них он присутствовал на показах высокой моды, и не дай бог, кто-то бы вздумал ему помешать в этом. Маурицио сделал несколько шагов вглубь комнаты, и все, за исключением Марфы, напряглись. Такой широкой улыбки, как сегодня, никогда на его лице не наблюдалось. Можно было подумать, что мужчина под чем-то. «Вы та девушка, из-за которой мой музыкант сегодня с цепи сорвался». Цепким взглядом мужчина впился в Марфу. Он знал очень многое о своих подопечных. Ребята сами не догадывались, сколько информации было в его голове. Сильные и слабые стороны каждого были для него как на ладони. Любые слабости, будь то алкоголь, азартные игры или женщины, свои или чужие, не были секретом для тренера. Он не знал, что я присутствую на игре. Приподняв один уголок губ, Метель сдержанно поприветствовала мужчину. «Представьте себе, что было бы, знай мой мальчик о вашем присутствии. Представили?» Поднеся руку к виску, он очертил в воздухе круг. «На решающих играх сезона обязываю вас присутствовать. Как минимум, вы нам приносите удачу, Марфа». Мужчина дал понять, что в курсе происходящего. Игорь, сидевший неподалеку, хотел было взбелениться, но у него ничего не вышло. На лицо был нанесен обезболивающий спрей, который на короткое время парализовал мышцы. Приходилось лишь слушать и злиться из-за того, как мило Марфа кокетничает, обещая пребывать на любой матч, если Пети пригласит ее лично. Его обычно угрюмый и немногословный тренер и малообщительная Марфа сходу нашли темы для разговора. Пока Игорь был занят, она тихо расспрашивала Маурицио о нюансах последней игры. Задавала вопросы, порой слишком наивные и посредственные, но мужчина спокойно отвечал на каждый, подробно рассказывая девушке о том или ином моменте с точки зрения правил. Как же Игорю хотелось надавать ей по жопе! Где это видано, что она со всеми подряд, кроме него, ведет себя мило? Так, словно ее вот только что из Института благородных девиц выпустили, чтобы могла отточить свои навыки на живых людях. Спустя какое-то время Маурицио, хлопнув себя по бедрам ладонями, поднялся на ноги. «Марфа, пойдемте, познакомлю вас с командой. Игорь скоро закончит и присоединится к нам, а мы пока обсудим с вами кое-что».